Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 22-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Осоку наримашта» – «Я опоздала». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна так хорошо провела время в караоке-баре с друзьями, что опоздала в общежитие, двери которого закрываются на ночь в 11 часов вечера. Однако, когда она подошла к зданию, выяснилось, что комендант общежития ее ждала. Послушаем диалог 22-го урока. Ключевое выражение «Осоку наримашта» – «Я опоздала». Окаса, гуменнасай. Разберем прозвучавший диалог. Анна извиняется за опоздание перед комендантом общежития, которую по-японски она называет мамой. Ука-сан, гуменнасай. Простите меня, пожалуйста. Ука-сан переводится на русский как «мама». Студенты, живущие в этом общежитии, так называют коменданта. Гоменнасай, простите меня. Осоку наримашта. Я опоздала. Это ключевая фраза сегодняшнего урока. Осоку – это наречие «поздно», образованное от прилагательного «осой», значение которого «поздний». В японском языке от прилагательных с окончанием «и» можно образовывать наречие, заменив слог «и» на «к». «Наримашта» – это глагол «наримас» – «становиться» в форме прошедшего времени. Он выражает изменение состояния. Комендант предупреждает Анну. Анна-сан, 10 минут чикоку дес. Анна-сан, вы опоздали уже на 10 минут. Анна-сан – обращение к Анне. «Джиппун» переводится как 10 минут. «Джиппун» состоит из числительного «джю» – 10 – и существительного «фун» – «минута». Можно также сказать «джюппун». «Мо» – частица, которая подчеркивает, насколько Анна опоздала. «Чкоку» – опоздание. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Нам встречалась частица «мо» в 17-м уроке. Тогда мы перевели «мо» как «тоже», но можем использовать ее и для акцентирования внимания на чем-либо, верно? Верно. «Джиппун чкоку дес» означает «вы опоздали на 10 минут». Говоря «джиппун мо чкоку дес», вы подчеркиваете «опоздала уже на 10 минут». Ясно. Евгения, а как считать минуты в японском языке? Кажется, иногда «фун» меняется на «пун». Не так просто запомнить. Верно. Давайте постараемся выучить наизусть словосочетание «одна минута», «две минуты» и далее, до сочетания «десять минут». «Одна минута». Иппун. Две минуты. Нихун. Три минуты. Сампун. Четыре минуты. Йонпун. Пять минут. Гохун. Шесть минут. Роппун. Семь минут. Нанахун. Восемь минут. Хачихун. Девять минут. Кюхун. Десять минут. Диппун. А сейчас вернемся к диалогу. Комендант говорит Анне. Яксоку о ябутте ва икемасен. Не нарушайте договоренность или вы не должны нарушать договоренность. Этим выражением поясняется, что-то запрещено. Яксоку – договоренность или обещание. О – показатель объекта действия. Ябутте ва икемасен переводится как «не нарушайте». Ябутте – это Т-форма глагола ябуримас – «нарушать», «ломать». Если к Т-форме глагола добавляется «ва икемасен», все вместе будет означать «не делайте этого» или «вам не разрешается это делать». «Икемасэн» переводится как «нельзя делать». Но надо быть осторожным при употреблении этого выражения, поскольку «икемасэн» – это повеление. Предполагается, что вы говорите с человеком свысока. Не употребляйте его в разговоре со старшими по возрасту или положению. Я понял, буду осторожен. Анна отвечает. Сумимасэн. Извините меня. Анна, извиняясь, употребляет и сумимасен, и гоменнасай. А в чем разница между этими словами? Сумимасен лучше подходит для формальной обстановки, чем гоменнасай. Так что сумимасен употребляют, когда приносят извинения начальнику на работе или учителю в школе. Анна в самом деле сожалеет о своем опоздании, и она приносит искренние извинения коменданту. Понятно. Киоцкемас. Киоцкемас означает «постараюсь не повторять этой ошибки». Пожалуйста, запомните это выражение целиком. Послушаем еще раз диалог 22-го урока. Сегодняшнее ключевое выражение «осоку наримашта» – «я опоздала». Ука-са, гуменнасай, осоку наримашта. Анна-сан, 10分 も遅刻 です. 約束 を 破ってはいけません. すみません. 気をつけます. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, что от «и» прилагательного «осой» поздний можно образовать наречие «осоку». Хотелось бы узнать об этом подробнее. Спросим сенсея. Вот что она отвечает. В японском языке от имен прилагательных можно образовывать наречия. От прилагательных, которые оканчиваются на слог «и», например, «хаяй» – «ранний», мы можем образовывать наречия, изменив «и» на «к». Таким образом, «хаяй» становится «хаяку». Если «хаяку» и «наримашта» становиться стоят рядом друг с другом в предложении, получается «хаяку наримашта», что буквально можно перевести как «быстро становиться». А сейчас на примере «дзёдзу» – «умелый, искусный» я объясню, как образовывать наречия от «на» прилагательных. Мы уже знаем, что когда «на» прилагательное определяет имя существительное, к нему добавляется окончание «на», то есть «дзёдзу» становится «дзёдзуна». Образовать наречие от «на» прилагательного можно, заменив окончание «на» на окончание «ни», то есть «дзёдзу» превращается в «дзёдзуни», становиться искуснее. «Дзёдзуни наримашта». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил, как вы думаете, какие эмоции описываются этим словом? Кан-кан. Может быть, что-нибудь связанное с любовью? Нет. В японском языке это слово употребляется, когда вы приходите в ярость. В самом деле. А есть еще какие-нибудь слова в японском языке для выражения ярости или гнева? Пын-пын. Пун-пун употребляется, когда человек кипит от гнева. И еще одно слово. Гами-гами. Гами-гами. Я разгневан. Это слово означает, что вы сердиты, недовольны и гневно ругаетесь. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили кан-кан, пун-пун, гами-гами. Слова, которые означают ярость и гнев. А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Комендант нашего общежития очень волновалась из-за меня. Теперь я знаю, что если могу опоздать, надо предупреждать людей заранее. Надеемся, что вам понравился 22-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Осоку наримашта» – «Я опоздала». В следующий раз Анна и Сакура обсудят этот случай в общежитии. До встречи на нашем уроке!